Глава 29. Башня торчала над околицей, словно тотем древнего племени. Кто и когда построил все те башни, в которых драконы по приказу владык заточали женщин, оставалось тайной. Наверное, их построили в таком прошлом, что потерялись и записи в хрониках. Остались только легенды, все разные и противоречащие друг другу. Вокруг башни расстилались мертвые, выжженные драконьим огнем пустоши, сплошь песок да едкая пыль. И ни следа зелени, ни малейшего растения, ни даже ничтожнейшего засохшего хвоща. После драконьего пламени земля не оживала, и никто не мог объяснить отчего. Да, драконьи тайны. Вымотанный двухдневной дорогой по лесу, Кестель вышел к границе пустоши в сумерках, к самой башне подошел уже в темноте. Он посмотрел на маленькое окошко. Вопреки легендам, оно находилось не на самом верху, а примерно посередине, но все же так высоко, что если бы Кладия выглянула, Кестель вряд ли бы рассмотрел ее лицо. Но Кладия никогда не выглядывала. И на этот раз окно было темным и безжизненным, как и все вокруг. Кестель даже притронулся к Шимскару, чтобы убедиться. Кладия еще жива. Кестель уселся на песок. Нужно подождать, пока явится Бон. Но его все не было. Кестель впадал в сонное оцепенение, всматривался в темноту до тех пор, пока в ней не рождались тысячи крохотных искр. Тогда он закрывал глаза, но когда открывал, через минуту вокруг снова оживал мрак. «Сдержит ли Бон слово?» Издали приплыл шепот. Он дал слово дракона. Искры вспыхнули и погасли. Дракон пролетел с юга поздней ночью в таком сильном ветре, что поднявшийся Кестель едва удержался на ногах. Грохотало и выло хуже, чем при лютейшей буре. Дракон был невыносим, невозможен. О боги, как же вообще можно победить такого? Сам Кестель пытался трижды. Глупец. Немыслимо срубить башню мечом, невозможно пробить шкуру дракона. Она тверже прибрежных скал. Никто и никогда не видел драконьего трупа, а якобы сделанные из драконьей шкуры сумочки богатых матрон напоминали поделки из кожи ящериц, и уж точно не панцирь, по которому бессильно скользит меч. Все стихло. Там, где приземлился дракон, поднялись клубы пара, завихрилась мгла. Из нее вышел Бон. Как и в прошлый раз, он выглядел вполне обыкновенно, даже скромно и не носил оружия. А вдруг дракона только и можно убить, когда он в человеческом обличье? Или его вообще нельзя убить, а можно лишь договориться? Бон прибыл не один. Его сопровождал другой дракон, женщина с рыжими волосами. «Нашел?» — спросил Бон. «Да». Ночью башня была удивительно тихой. Кестель никогда не встречал такой тишины. «Отдай». «Откуда я знаю, сдержишь ли ты слово?» Уже поздновато для таких сомнений, но я сдержу слово. Второй дракон стоял неподвижно. Кестелю было неловко. Красивая ведь женщина, хотя и очень бледная. Наверное, ее он и видел при первой встрече с Боном, хотя тогда она носила маску. «Проведи меня к ней», — попросил Кестель. «Дай мозаику, тогда проведу», — нетерпеливо сказал Бон. Кестель смолчал. «Ну ладно», — согласился дракон. «Мы войдем в нижние комнаты башни, там ты отдашь мне мозаику, а я проведу тебя дальше. Там и поймешь, почему нужно именно в такой последовательности, а не иначе». Отчего-то Кестелю хотелось верить обоим драконам. Он и с самого начала поверил Бону. Все трое двинулись к дверям башни. «Я отыскал 6 частей, разбросанных по очень паршивым местам», — сообщил Кестель. «А седьмая всегда была при мне. Ты дал мне ее». «Я?» «Да». Она лежала здесь, на помойке под башней, куда ты выбрасываешь трупы. Ты и был сторожем той части. Бон в недоумении покачал головой. Однажды, когда в башне содержалась другая пленница, направляющийся сюда рыцарь заехал в гости к Хунг. Генерал Торн-да-Хан подарил рыцарю на счастье красивую цепь. Генерал знал, что ни один человек не переживет боя с драконом, и пытался разубедить гостя. Тот стоял на своем, и генерал подарил цепь. «Мудрым вождем был тот генерал Хунг», — заметил дракон, — «но погиб, а осталась его психопатка-жена». «Я уже говорил, она не психопатка, и она тоже уже умерла». «Жаль, хотя, наверное, так и должно было случиться. Под Нордх они привели свой народ к страшному поражению, а в той цепи была часть мозаики». «Когда ты убил рыцаря и бросил его тело на помойку, вместе с ним там оказалась и цепь», — ответил Кестель. «А ты стерег башню и помойку, убивал каждого, кто появится. Так ты и сделался хранителем элемента. Скажи, а разве драконы не забирают сокровища убитых?» «Немного же ты знаешь о драконах», — разведя руками, сказал Бон. «Наверное, Торн-да-Хан знал больше. Я никогда не говорил с ним, а такое впечатление, будто он сам рассказал мне. На самом деле рассказала Мозаика». Больше дракон не спрашивал, шли в молчании. Кестель трижды лежал мертвый на помойке под башней. Он не знал, что происходило с ним там, как и в других местах, где были спрятаны части. Кестель не имел понятия о том, как получает элементы. Когда возвращалось сознание, он попросту ощущал их присутствие. Притом менялась татуировка, рука делалась тяжелее. «Я забрал эту часть, когда ты убил меня в первый раз», — буркнул он. «Потому я и не помнил того». Бон выслушал равнодушно, и Кестель слегка обиделся. «Что, никто не пытается освободить ее?» «Уже давно никто не пытается». Дверь башни Бон открыл тремя ключами. За прихожей узкая лестница вела наверх, в небольшую комнату, где стояли только каменный стол и несколько стульев. «Давай сейчас», — сказал Бон. Кестель снял блузу и рубаху, вытащил из-за пояса ножик, провел острием по татуировке на правой руке. «Мозаика там, но я не имею понятия о том, как ее вынуть. Разве что так?» Кестель проколол кожу на краю татуировки и воткнул нож в мышцу, зашипел сквозь зубы, надавил сильнее, подцепил острием и вытянул наружу первый элемент. Его форма совпадала с вытатуированной на коже над ним. Кестель отложил нож, двумя пальцами ухватил за торчащий край и потащил. Кровь стекала по руке, пачкала пальцы. «Вот и номер один, первый из чертовой семерки», — вытерев заливающие глаза пот, с усилием произнес Кестель. Боль можно было терпеть. Кестель творил со своим телом и горшее. «Дальше», — спокойно велел Бон. Кестель снова взял нож в левую руку и снова всадил в мышцу правой руки. Так, одна за другой, снаружи оказались все части мозаики. По правой руке кровь лилась ручьем, левая тоже была целиком в крови, но на столе лежали все семь элементов. Выглядели они невзрачно. Семь высохших и пожелтевших обломков кости причудливой формы, замызганных кровью и обрывками мяса. Кестель знал их формы по татуировке на руке. Если бы внимательно ее рассмотрел, то давно бы понял, что в руке сидит больше частей, чем кажется. Хотя седьмой, вернее, первый элемент, был еще невзрачней прочих, и его часть татуировки выглядела скорее уродливой язвой на коже, а не частью рисунка. Кестель невесело рассмеялся. «Вот и все. А я столько раз умирал, чтобы их добыть. Надеюсь, они и в самом деле то, что тебе нужно». «Посмотрим», — сказал Бон. Он взял один элемент, вытер об одежду, затем взял второй, тоже очистил и соединил с первым. Потом Бон задумался на минуту, взял третий и попробовал в нескольких положениях, чтобы лучше присоединить к двум первым. Бон знал, как сложить мозаику, и складывал. Молодая женщина наблюдала за ним, но то и дело украдкой поглядывала на распоротую окровавленную руку Кестеля. Тот подумал, что, наверное, не слишком-то разумно дразнить кровью драконов, поэтому напялил рубаху. Там мгновенно намокло и прилипло к ране, кровавое пятно росло с каждой секундой. Тогда Кестель надел плащ, тоже немедленно промокший. Кестель глядел на кровь и думал о том, что все наконец завершилось. Уже много месяцев раны так не кровоточили. Раньше кровь быстро густела, так же быстро останавливалась и пропадала, раны затягивались. «Магия в теле угасает», — Кестель ощутил облегчение. Он еще глядел на кровь и размышлял, когда Бон сообщил. «Готово. Это она». В руках он держал маленький нож из человеческой кости, гораздо меньше того, которым Кестель резал себе руку. «Нож?» — удивленно выговорил Кестель. «Мозаика — это нож?» «Мозаика — это все, что угодно», — ответил Бон. «Все зависит от того, для чего хочешь применить ее». Он сжал пальцы на рукояти, быстро махнул над головой и сразу же у руки, переложил нож в другую руку и повторил жест. Затем, меняя руки, Бон принялся рубить воздух вокруг себя, словно исполнял странный беспокойный танец. «Что это и зачем?» — удивился Кестель. Бон все быстрее и яростнее рубил воздух. Наконец он громко рассмеялся и подал ножик девушке. «Йони?» Она взяла нож, минуту присматривалась к Бону, чуть задирая голову вверх, и вдруг коротко рубанула воздух у самого его уха. «Просмотрел», — мило заметила она и принялась сама отплясывать и рубить воздух. Рубила она притом с удивительным изяществом и точностью, будто, несомненно, знала, куда бить. «Что это и зачем?» — повторил Кестель. «Вы ведете себя как безумцы». Йонни отдала Бону костяной клинок. Ее глаза пылали. Бон взял нож за кончик острия, легонько ударил рукоятью о стол, и мозаика рассыпалась на 7 кусочков. «Они же... у всех частей теперь другая форма!» — выдохнул пораженный Кестель. «Мозаика она такая, удивительная она», — заметил Бон. Он быстро сложил из кусочков плоский треугольник, поводил им перед лицом Йони, затем перед своим, посмотрел на Кестеля. «Ну все, теперь мы свободны, они не могут управлять нами и уже нас даже не видят». Дурманящие шепотки Афеллы, Мастерии и Диамы давали результаты. Лабиринты выставили еще 2 головоломки, после чего снова пришлось идти и идти по длинным коридорам. Иногда магистрессы Ордена останавливались передохнуть. Наконец они разгадали очередную загадку, и лабиринты открыли выход, но выглядело так, будто выход наверху, а до него никак не добраться. Афелла, Мастерия и Диама подошла под самую дыру в каменном потолке, задрала голову, увидела ясный круг месяца во мраке ночного неба, осмотрелась. Затем магистресса подняла ногу и утвердила в воздухе с такой уверенностью, будто там была невидимая ступенька. И эта ступенька вдруг материализовалась под ногой. Магистресса ступила вверх, и под ногой появилась вторая ступенька. Афелла поднималась спокойно, неторопливо. Очередные ступеньки появлялись, когда нога застывала в воздухе, ожидая опоры. Оставшиеся 2 магистрессы осторожно и опасливо двигались следом. Так и выбрались из лабиринтов. «Я уже боялась того, что мы проблуждаем там месяцы или не выберемся вообще», — заметила Алия. «Алия, зря ты боялась», — сказала Афелла. «Не называй меня так этим полебейским именем». «Хорошо, Аталоя», — осматриваясь, равнодушно согласилась Афелла. Магистрессы вышли на равнину, поросшую высокой сухой травой. Неистово стрекотали сверчки. Вдалеке виднелись заросшие лесом холмы. Вход в лабиринт и здесь был просто дырой в земле. Неосторожно ступи и провалишься. «Я 2 года искала мозаику», — буркнула внезапно разозлившаяся Алия. «Я 2 года ходила с голым задом по трактам и гостиницам, как убийца и шлюха, как полное ничтожество». «Хорошо, мы больше не будем называть тебя тем именем». «Я якшалась с голодьбой, трахалась с плоскомордом, проклинала ордены моих сестер, лгала, изображала презрение и почти ощущала его. И я сейчас хочу как можно скорее забыть об этом». Афелла, Мастерия Диама печально посмотрела на нее. У Афеллы, Мастерии Диамы были большие, очень красивые темные глаза. «Аталоя, я понимаю, то имя уже забыто. Пожалуйста, прости». Аталоя, бывшая Алия Лов, кивнула. «Сестричка, это ты меня прости. Что-то я взъелась без особого повода. Наверное, потому что мне не по себе в лабиринтах. Где нас выбросило?» «То, что в живых лабиринтах не действует магия, — миф. Думаю, нас выбросило не так уж далеко от Кестеля». Третья лжетанцовщица Басис глядела в сторону леса, стараясь разглядеть в темноте местность. После глухого мрака лабиринтов обычная ночная темень казалась приятной. «Похоже, мы невдалеке от Воон-Дарт», — заключил третья. «Сестра Афелла, твое мастерство заслуживает всемирного уважения». Афелла, Мастерия Диама, улыбнулась. Она была самой щуплой и маленькой из 3, а когда пошла в сторону холмов, под ее ногами не зашелестела ни единая травинка. Магистрессы взошли на самый высокий холм, и там Афелла задержалась, закрыла глаза, плотно завернулась в плащ от ночного ветра. Остальные терпеливо ждали. «И как нам теперь найти его?» — буркнула Марисса. «Ушел он у тебя прямо из-под ножа?» «Случается», — заметила Аталоя. «У тебя раньше не случалось». Аталоя медленно повернулась к ней. Магистрессы с минуту мерились взглядами. Наконец Марисса потупилась, пожала плечами. «Ну, сейчас его будет труднее отыскать», — заметила она. Афелла подняла затянутую в черную перчатку ладонь. Обе умолкли. Афелла повернулась лицом к лесу, укрытая вуалью черных волос, почти невидимая среди ночного мрака. «Я знаю, где Кестель», — тихо сказала она. «Откуда?» — подойдя, спросила Аталоя. «Он же был невидим для твоей магии». «Но я чувствую его». «И где?» «Как ни странно, в Гендерже». «Под башней?» — спросила Аталоя. «Нет, внутри». «Невозможно, башню стережет дракон». «Я не чувствую дракона. Нити разорваны». Из лесу донесся совиный крик, забило крыльями, взлетела птица. «У них мозаика», — сказала Мариса. Офелла Мастерия Диама стояла неподвижно, яростно всматривалась в темноту. Ее нервно закушенная губа уже опухла. «Чувствуешь Ван Барта?» — спросила Мариса. Офелла сосредоточилась, затем тряхнула головой. «Его нет». «Он должен быть, раз снял охрану с Кестеля». Офелла задрожала, затем тихо вздохнула, безучастно глянула на товарок и вдруг обессиленно уселась на траву. «Я его не ощутила, но это еще ничего не значит», — глухо произнесла она. «Конечно же, его там нет», — буркнула Аталоя. «Это же вонючий крысеныш, он не осмелится выползти из норы. Что происходит?» Офелла поморщилась, стиснула зубы, встала и решительно зашагала к лесу. Аталоя хорошо знала Офеллу и сразу поняла, что дела обстоят не лучшим образом. «Что такое?» Офелла не ответила. Аталоя догнала ее, схватила за руку. «Ответь!» Та задержалась, гневно глянула. «Я должна была догадаться сразу, когда он признался в том, что мозаика вросла в его тело. Потому он и был такой нечувствительный к магии, а я все не могла пробить его защиту. Потому он и был бессмертным. Это всего лишь мозаика. Она и охраняла сервисанта. А когда он ее выковырял, все и закончилось». «А заклятие Ван Барта?» — спросила Аталоя. «Не было никаких заклятий». «Никаких?» «Разве что простое указание цели в самом начале, чтобы Кестель смог отыскать первый элемент. Затем уже магия исходила от частей мозаики. Ван Барт отнюдь не великий маг, до нас ему когда небо. Потому он запрятался в нору и сидит очень тихо. Один раз он сумел сотворить шедевр, ни на что больше его не хватит. Если бы не театр с отравой и заклятиями...» «Столько иллюзий и хитростей!» Обе умолкли. Подошла Мариса и молча встала рядом. Затем они пошли к деревьям. Офелле требовались деревья и их мощь. Лес встал впереди черной шумящей стеной. Женщины шли не торопясь. «К чему же спешить?» Аталоя задумалась. «Я все время думаю о том, что Кестель обнаружил в башне», — вдруг сказала она. Офелла ничего не сказала на это, но замедлила шаг. «Если уж это мозаика, я же видела, как жил Кестель, как старался и мучился. Я видела те места, куда ему пришлось идти. Ты бы вытерпела столько мук, когда можно было бы просто вырвать мозаику из-под кожи, выкинуть и пойти восвояси. Ведь он мог сделать это в любую минуту». Офелла на мгновение закрыла глаза, затем посмотрела на Аталоя. «И что ему пообещали?» — спросила Офелла. Женщины остановились и посмотрели друг другу в лицо. «Он в башне, так что можно догадаться об обещанном ему», — сказала Аталоя. «Сестричка, раз не было заклятий, не было и того самого заклятия». «Мозаика в руках дракона означала то, что старый род вырвался из-под власти ордена. Означало войну. Но здесь, среди ночи, грядущая война казалась чем-то далеким и неважным». «Не могу поверить», — выдохнула Офелла. «Я тоже не могу. Однако они хотели обмануть нас и обманули». «Если бы я знала», — сказала Офелла. «И что бы ты сделала тогда?» Офелла Мастерия Диама промолчала. «Да, это тебя обещали ему», — заключила Аталоя. «Похоже, несчастный глупец Кестель по-прежнему любит тебя и сделал все это ради тебя».